Выйдя из дома, он оказался на дорожке, которая огибала его с задней стороны. Миновав несколько мусорных баков, Джонни направился вдоль деревянной изгороди, разделявшей два соседних дома. Какая-то женщина на четвертом этаже с шумом распахнула настежь окно и что-то выбросила наружу. Джонни, весь дрожа, прижался к стене и стоял не шелохнувшись, пока окно снова не захлопнулось. И тогда он бросился бежать. Протянутые над головой бельевые веревки звенели от мороза. Обледеневшее белье громко хлопало и шелестело, будто в небе вился сон подгулявших призраков. Джонни добежал до высокой, увитой зеленью изгороди вокруг дома, подпрыгнул и очутился по другую ее сторону. И снова побежал. Добравшись до дома, который фасадом выходил на 138-ю улицу, Джонни свернул и юркнул в темную аллею. Впереди темнели мусорные баки. Он помнил, что где-то здесь начинается лесенка, которая ведет к боковому выходу. Когда-то в детстве он и целая ватага таких же, как он, сопливых мальчишек, мочились между ступеньками такой же вот лесенки, потому что им было не досуг бежать домой в туалет. Он промчался мимо мусорных баков, и в ноздри ему ударил знакомый резкий запах. Здесь, где нижние ступеньки спускались к самому основанию дома, сейчас царила полная темнота. Джонни поднял голову. Где-то совсем рядом, только руку протянуть, серебристо блеснули перила. Глухо брякнула металлическая цепь, повешенная, чтобы помешать ребятишкам съезжать вниз по перилам или кубарем скатываться по ступенькам, но, как правило, служившая им качелями. Джонни побежал вверх. Было темно, хоть глаз кали, и когда он с размаху врезался в чье-то тело, чуть было не умер со страху. Он услышал глухой шум. Что-то тяжелое рухнуло вниз и шумно скатилось по ступенькам, туда, где вырисовывались смутные силуэты мусорных баков. Джонни непроизвольно сжал кулаки и испуганно замер, прислушиваясь в темноте к чьему-то тяжелому и хриплому дыханию. Ему почему-то показалось, что это был пьяный или обкурившийся до полного обалдения придурок. Еще мальчишкой он как-то вот так же налетел на одного. Тот нагнулся в поисках пустой бутылки, а Джонни и не заметил. Ох, и бежал же он тогда, как будто сам дьявол хватал его за пятки. А этот идиот махал кулаками и проклинал его, на чем свет стоит. «Сукин ты сын!» — прохрипел неизвестный. Джонни по-прежнему не мог различить его лица. Он слышал только его тяжелое, с присвистом дыхание, да в темноте, в слабом свете от окон, падавшим на ступеньки лестницы, смутно обрисовывался чей-то силуэт. «Куда же он подевался, черт возьми?» — пробормотал мужчина. «Кто?» — Джонни с удивлением услышал собственный голос. «Сукин ты сын!» — с досадой повторил мужчина. Отпихнув Джонни, он грузно опустился на четвереньки и принялся ползать в темноте возле мусорных баков. Какое-то время Джонни тупо наблюдал за ним, и вдруг, словно молния, сверкнула у него в голове. Что же он стоит? Теряет драгоценное время из-за какого-то придурка. Он уже занес было ногу, собираясь бежать дальше, как вдруг почувствовал за спиной какое-то движение, и тут же чьи-то железные пальцы сомкнулись у него на запястье. «Секундочку, сынок!» — прохрипел мужчина. «Если тебя угораздило расколотить этот проклятый шприц, то ты мне за это заплатишь!» Он с силой дернул Джонни за руку, и тот с размаху грохнулся на колени, стукнувшись ими о ступеньку. «Ну-ка, давай пошарь вокруг, парень!» — скомандовал мужчина. «Клянусь, мы с места не двинемся, пока не увидим, что ты натворил!» «Послушай, маг!» «И не смей называть меня маг, ты поганец! Попридержи язык и не вздумай раскрыть рот, пока я не разыщу этот проклятый шприц! «Думаешь, они на деревьях растут, что ли?» «Этот мне пришлось слямзить у доктора из чемоданчика». Джонни с трудом встал на ноги и, как сомнамбула, двинулся снова к лестнице. Но мужчина одним толчком отшвырнул его к стене. Он был чудовищно силен. Ручищи, словно ветви дуба, и голова, как пушечное ядро. Глаза незнакомца сверкали в темноте, и Джонни вдруг показалось, что перед ним опасный хищник. «Сказал, стой, где стоишь!» — угрожающе прошипел он. Он втащил Джонни обратно в темную аллею, так что тому, чтобы добежать до лестницы, пришлось бы сбить его с ног. Вдруг на земле что-то слабо блеснуло. Мужчина нагнулся и пошарил рукой возле мусорного бака. «Все-таки тебе это удалось, сукин ты сын!» — проворчал он. «Расколошматил-таки мою маленькую игрушку». Джонни увидел блеснувшие осколки шприца на ладони незнакомца, огромные, словно лопата. И в ту же секунду тот сжал пальцы, словно в руке его был нож. Раздался слабый хруст. «Нечего было слоняться тут в темноте», — заикаясь, пробормотал Джонни. «Я вас не видел, я...» «Сколько у тебя при себе?» — услышал он в ответ. «Ничего», — быстро соврал Джонни. «У него была десятка, которую перед уходом сунула ему Гуси, да еще парочка своих долларов. Но будь он проклят, если за здорово живешь, отдаст их этому проклятому отморозку с покалеченной психикой». «А если посмотреть?» — вкрадчиво прохрипел незнакомец, вытянув вперед лопищу, в которой зловеще поблескивали обломки шприца. Джонни молниеносно выбросил вперед правую руку. Удар кулака пришелся прямо в грудь. Мужчина резко откинулся назад и занес для удара руку. Слабый свет фонаря выхватил из темноты осколок шприца, превратив его в сверкающий кинжал, молнией рассекший воздух, когда мужчина нанес удар. Джонни почувствовал, как что-то острое рассекло воздух и оцарапало ему запястье. Он задергался, пытаясь высвободиться, но мужчина снова взмахнул рукой. Острый осколок прорезал пальто, а вслед за ним и тонкий рукав кителя, того самого, который Джонни достался в подарок от брата. Тот вернулся в нем с войны. Осколок рассек руку где-то возле локтя. Джонни с проклятием отпихнул озверевшего наркомана и, отскочив в сторону, что было сил, ударил левой рукой, целя тому в лицо. Он почувствовал, как костяшки пальцев врезались в переносицу. Услышал хруст сломанной кости. Внезапно мужчина откинулся назад, упал и с грохотом распростерся на земле. Ладонь его раскрылась, и осколки со звоном запрыгали по земле. Мужчина дернулся, но было уже слишком поздно. Джонни наклонился над ним. Тот раскрыл глаза и что-то прорычал. И тогда Джонни с силой ударил его каблуком в висок. Он был так зол, что охотно придушил бы его собственными руками. Рука болела, и кровь уже просочилась через рукав кителя, промочив заодно и пальто. Джонни осторожно пощупал руку и почувствовал, какая она горячая. Вдруг ему стало страшно. К тому же рука стала неметь. Он стоял на нижней ступеньке лестницы и боролся с желанием тут же на месте разделаться с этим паршивым наркоманом. Он и в самом деле готов был его убить. Джонни не испытывал такой ярости даже в тот проклятый день, когда они с Луисом устроили драку неподалеку от Аполло. Одно дело — уносить ноги, когда за тобой гонятся по пятам, если ты полон сил. И совсем другое — делать это, когда рука у тебя, можно сказать, располосована до мяса. И кого же он должен за это благодарить? Какого-то паршивого наркомана. Он снова с размаху двинул того каблуком и злорадно хмыкнул, когда услышал треск ломающейся кости. «И что же теперь?» — подумал Джонни. «Разве можно показаться на улице, когда кровище из тебя хлещет, как из зарезанной свиньи?»